сквозь которое дул ветер и тихонько капала вода. Очевидно, отверстие это имело выход где-нибудь наружу. Исследовать его вследствие узкости было совершенно невозможно, поэтому я возвратился в Фанзу, чтобы успеть в полдень установить гноман и проверить часы. Гноман я установил при помощи буссоли Шмалькальдера так, чтобы игла полуденной линии гномана, волосок и цифра 180 градусов буссоли были на одной линии, вращая доску планшета при помощи микромерных винтов, и установил ее в горизонтальном направлении двумя уровнями. После этого я работал, заполняя статистические графы дневника, как пришел Гранатман. Встреча была очень радушная. От него я узнал, что Харунжий Анофриев совсем уехал в Хабаровск по своим личным делам, что наши три нижних чина со всем имуществом доставлены миноносцем на устье реки Тетюхе. В то же время мои посланные двое в Ольгу поэтому задержаны и возвращены назад. Еще одно приятное известие. Убили кабана, и поэтому у нас сегодня обильный, сытный ужин. Много было разговоров, расспросов, советов, делились впечатлениями, событиями прошедшего времени и пути. После обеда я решил посвятить остальную часть дня восхождению на гору, чтобы видеть весь Сихот и Олень. Подъем был труден, так как склон горы был очень крут, длинен и покрыт высокой травой, в которой запутывались ноги совершенно. При этом сильная жара и духота немало не способствовали затрачиваемым силам. Зато я был вполне вознагражден, взобравшись на голую вершину горы, не заросшую и совершенно голую. Передо мной был виден весь от истоков Вайфудзин до перевала Унато. Зубчатая вершина одного хребта и отроги его, спускающиеся к долинам, были все сплошь покрыты лесом. Перевалы тот и другой были особенно ясно и резко видны среди общей массы гор. Протяжение горный хребет имел от юго-запада на северо-восток, а у Нато казалось, что он и совсем поворачивает на восток. Я зарисовал его профиль, так как он мне казался, сфотографировал общий вид этой горной цепи. Затем, воспользовавшись, я поймал несколько бабочек. Здесь, кстати, отмечу, что крупные бабочки держатся у невысоких горных вершин. Однако там их можно найти только в ясную, теплую, солнечную погоду. Они по нескольку штук вместе летают здесь, кружатся и резвятся. В другое время их не видно. Это верный признак того, что воздух очень влажен и сыр. Они тогда держатся внизу по долинам. Спуск вниз был труден, но легче подъема. С большим удовольствием я утолил жажду холодной водой из ручья и часа в два дня был внизу. Приготовили мне обед, и я наслаждался, уничтожая яичницу. Как вдруг пришел Гранатман. Один я очень скучал, но приход товарища сразу переменил расположение духа к лучшему. Он мне сообщил новость и результаты своих работ. Оказалось, что он работал один, и что Мерзляков его бросил и ушел в Ольгу. С приходом Гранатмана все оживилось. Вечером мы долго еще сидели, разговаривали, делились впечатлениями. Уже было поздно, а мы еще долго занимались вычерчиванием планов. Мы решили с завтрашнего же дня продолжать работы по следующему плану. Гранатман с одной лошадью и двумя казаками пойдет по верхней тропе на Нато через перевал, а я пойду по нижней тропе к той же реке Нато и также с одной лошадью и двумя казаками. Решено было сойтись обратно через пять дней в этой же Фанзе Лудева. Ночь была лунная, тихая. Все спали, а мы еще беседовали. Гранатман был в страшной претензии на Мерзлякова, и есть за что. Свеча моя догорала, и я тоже должен был уснуть в тревожных размышлениях о будущем.